Глава 10. Я обняла себя за плечи и растерянно огляделась по сторонам. Что мне делать без своего прикрытия? А то же самое, что делала с ним. Держать хвост пистолетом и не отходить от разработанного сценария. Люся и Римма относятся ко мне дружелюбно, так что если и будут задавать неудобные вопросы, то без напора. Они падки на романтические нюансы, значит, продолжаем в том же духе, доводим женское население до ахов, охов и слез умиления. Есть еще негативный фактор — баба Нюра, но не буду же я трястись и переживать из-за престарелой стервы. Пусть несет, что хочет, это все равно не про меня. Я вздернула подбородок и расправила плечи, преисполняясь уверенности в себе и боевого духа. Ничего, справлюсь. «Чем займемся?» — спросила я Люсю. «А черт его знает», — хмыкнула она. «Мама к своим цветам пошла. Мы можем обедом заняться. Или лентяйничать под какую-нибудь киношку. Или попотеть в спортзале. Или поплавать в бассейне. У нас все есть. А можем поваляться на солнышке и посплетничать о мужиках». «Дело хорошее», — согласилась я. «Но лучше, наверное, на кухню. А там между делом можно и посплетничать, и даже киношку поглядеть. А лучше с музыкой». «И вина», — подхватила Люся. «Пересолим», — засомневалась я. «Мы по капельке». «Ну, если по капельке». И мы отправились на кухню. Но тут нас ожидало разочарование. Обед был готов, даже пирог имелся. «Музыка и вино», — не расстроилась Люся. «И в бассейн». «Недурно», — согласилась я. «Но для вина рановато. Предлагаю бассейн и музыку, потом валяться в саду, а вот там можно и вино». Мы ударили по рукам. «Да, кажется, соскучиться по Костику я и вправду не успею. Вон какая культурная программа». Правда, купальник в перечне моих вещей не значился. «Мужиков нет, в нижнем белье поплаваем», — пожала плечами Люся. «Я тоже, из солидарности. Солнце жарит, быстро обсохнем». «Почему бы и нет? Вполне себе вариант». И вскоре с щенячьими визгами мы прыгали в небольшой бассейн под веселенькую музыку. Мы сошлись с Люсей на Кэти Перри, и она стала нам отличным сопровождением. В заплыве на перегонки я бездарно проиграла Люсе, зато под водой я просидела дольше. А потом под хохот мадам Поляковой на ощупь пробиралась к раковине, чтобы смыть растекшуюся тушь. Умная мысля, чтоб ее вовремя не посетила. Про наших мужчин мы почти не разговаривали. Люся больше рассказывала про свой новый дом, про друзей, про одного из клиентов. «А Этика?» — спросила я, глядя на нее с улыбкой. «Ты же никому не скажешь», — подмигнула мадам-адвокат. «Зато если приедете к нам в Прованс, ты никогда не свяжешься с мсье Бюжо. Как только увидишь господина в соломенной широкополой шляпе, в костюме и шлепанцах, разворачивайся и беги. И ни в коем случае не проходи мимо его дома с собакой. Он обязательно подаст на тебя в суд и даже притащит доказательства, что твой пес нагадил на его газон». «А если мой пес не гадил?» «Мсье Бюжо найдет доказательства», — весело рассмеялась Люся. «Какой ужас!» — я передернула плечами. Но тоже хохотнула, когда моя собеседница подняла руку, делая вид, что сжимает в пальцах пакет, и потрясла этой конструкцией перед моим носом, пародируя клиента. «Мадам Люсиль, вы поглядите на эти экскременты. Угадайте, где я их нашел? На своем газоне. Я уверен, что это мальчишка Вальян опять выпускал свою шавку. Он хочет загнать меня в могилу. И что вы на это скажете, мадам Люсиль? Мы обязаны их засудить, а мальчишке нужно дать пожизненное». Люся закатила глаза, сжала собственное горло и вывалила язык. «Бэ. Ужасный сутяжник. Ему уже отказали почти все адвокаты в нашем городе. Мы пока еще держимся, потому что мсье Бюжо стал нашей живой рекламой». «Издержки профессии», — с пониманием кивнула я. «Точно», — ответила Люся. «Выбираемся?» «Пора, пока не отрастили жабры», — хмыкнула я. В сад мы не пошли. Нашли другое местечко, широкий балкон, на котором стояли два плетеных кресла и столик между ними. И солнце как раз светило в нужную сторону, так что балкончик вполне себе заменил сад. Им мы любовались из кресел. «Сейчас посмотрю, что там у нас есть из закусок», — сказала Люся после того, как мы пригубили с ней по первому бокальчику. За непринужденной болтовней и закуской мы не озаботились сразу, а сейчас она вроде как оказалась бы кстати, перекусить хотелось. «Я быстро, не скучай», — Людмила ушла, а я осталась в одиночестве. Зажмурившись, я блаженно потянулась. Хорошо. Правда, хорошо. Вот такая блаженная лень, когда можно просто расслабиться и с чистой совестью предаться безделью. Это приятно. Это тебе не лежать на диване, думая, что вот сейчас еще чуточку, и ты обязательно встанешь и помоешь полы, или загрузишь белье в стиралку. Или придумываешь, как отказаться от прогулки с подругой, потому что не хочется выходить из дома. А в понедельник ты идешь на работу, понимая, что и отдыха толком-то не было. 2 дня исчезли в пустоте. Да, иногда такое накатывает, особенно после тяжелой рабочей недели. Совершенно бестолковое времяпровождение. Потому нынешнее состояние покоя мне нравилось. Я действительно отдыхала. Умиротворенно вздохнув, я открыла глаза и взяла недопитый бокал. После сделала глоток и чуть не поперхнулась, когда за спиной раздалось ехидное: «Любишь и выпить, Верочка?» Я гулко проглотила вино. После поставила на столик бокал и обернулась. Старушка обнаружилась прямо за моим креслом. Ее тонкие пальчики сжали спинку, и меня сверлил недобрый взгляд. «Ты знаешь, что женский алкоголизм неизлечим? Пьяница — мать, горе в семье», — назидательно продолжила старушка. «Да вы присаживайтесь», — предложила я бабульке. «В ногах правды нет. Вам налить вина? Очень приятное вино». «А я в своем доме», — ответила стервозная пенсионерка. «Себе место найду. И вина мне не надо. Тьфу на эту пакость». «Значит, внучку мою спаиваешь?» «Ох, и нашел себе бабу Костик. Ну и нашел», — протянула Анна Леонидовна. «Без слез не взглянешь». Она все-таки обошла столик и уселась в Люси на кресло. Я откинулась на спинку своего кресла и прикрыла глаза, ожидая, что еще выдаст баба Нюра. Нет, я не нервничала, хотя ее появление подпортило момент. И все-таки мне было плевать, что она выльет на меня, лишь бы не кислоту. «Ну ничего, Костик мальчик умный, он быстро поймет, что к чему. Орешь, конечно, знатно, мужикам такое нравится. Только одним сладким местом не удержишь. Присытится твоими воплями и увидит, что ты, Верочка, стерва и хищница. Меня не обманешь, я долгую жизнь прожила». «А по-моему, вы видите то, что хотите видеть», — ответила я, любуясь садом. «Костя не сопливый мальчик. Он взрослый мужчина и знает, чего хочет. А хочет он меня, не только по ночам, но и днем. Сколько он уже знает вашу Карину? Сколько вы ему внучку сватаете? Не в первый раз же, правда?» «А ты Кариночку не трогай», — сварливо произнесла бабуля. «Ты ей в подметки не годишься. Кариночка — хорошая девочка». «Мои родные обо мне вам скажут то же самое», — пожала я плечами. «Понятно, в кого ты такая», — едко усмехнулась Анна Леонидовна. Я повернула к ней голову и с любопытством спросила: «Какая? Что вы можете обо мне сказать, зная меньше суток? И тем более о людях, которых в глаза не видели». «А мне много не надо. Сразу человека насквозь вижу», — не растерялась баба Нюра. «Понятное дело», — усмехнулась я. «Причина рождает следствие. Я невеста Кости, значит, препятствие вашим устремлениям. Отсюда следует стерва. Пришла бы, как подруга Люси или Карины, была бы хорошей девочкой. Только какой смысл в вашей ревности, если ни Костя не нужен Карине, ни Карина Кости? Это же только ваша фантазия». Баба Нюра промолчала. Я снова повернулась к ней и обнаружила, что бабуля смотрит на меня, прищурив глаза. Я на всякий случай скрестила пальцы, чтобы не сглазила. «А ты змея», — произнесла Анна Леонидовна. «Хорошо поешь, только все равно будет по-моему. Ты еще не знаешь, с кем связалась. Еще слезами умоешься». «Ну, знаешь, бабушка», — сердитая Люся возникла из-за наших спин. Она поставила на стол тарелку с нарезанным сыром, следом коробку конфет и уперла руки в бока. «Мне не нравится, как ты разговариваешь с нашей гостьей. Костя наш друг, и я не позволю тебе поссорить нас из-за твоих амбиций». «Люсенька», — захлопала ресничками бабуля. «Как ты со мной разговариваешь?» Она схватилась за сердце, но, кажется, Люся была зла не на шутку. Она уперлась левой ладонью в стол и воззрилась на бабу Нюру. «Хватит симулировать, бабушка», — отмахнулась Людмила. «Ты ведешь себя совершенно недопустимо. Я надеялась, что ты увидишь, что твои интриги не имеют результата и успокоишься, но ты перешла все границы». «Ох!» — простонала аферистка. «А вот Кариночка бы ни за что так не стала с бабушкой!» «Где твоя Кариночка?» — сурово вопросила мадам Люсиль. «Нет ее. Туркам глазки строит. А ты тут ей чужого жениха выбиваешь, оскорбляешь девушку, которую видишь в первый раз в жизни. Угомонись уже!» «Выбрал он себе невесту сам, без твоего участия. Мужику тридцатник. Думаешь, не в силах разобраться, кто ему нужен? Я хочу, чтобы ты извинилась перед Вероникой». Бабуля, до этой минуты слушавшая внучку с приоткрытым ртом, явно не ожидая от нее такой отповеди, взвелась в одно мгновение, забыв о приступе и роли божьего одуванчика. «Что? Я буду извиняться перед этой проституткой? Ничего с ней не сделается!» Я молча поднялась с кресла и отсалютовала бокалом бабе Нюре. «Долгих лет вам, Анна Леонидовна, и здоровья крепкого!» После допила последний глоток вина, оставшийся в бокале, и улыбнулась Люси. «Я буду в саду». «Извини», — буркнула та и перевела взгляд на бабушку. Я посчитала себя лишней в этой мизансцене и покинула балкон. Я не стала задерживаться и слушать ту грязь, которую так щедро лила на меня престарелая интриганка, не хотелось, потому что вскоре голос бабы Нюры превратился в нечленораздельное дребезжание. Люсь уже не было слышно вовсе. Нет, она не молчала, слушая бабушку, просто разговаривала без повышенных тонов. Это было понятно по паузам между брюзжанием Анны Леонидовны. А вскоре я уже не слышала и этих звуков, успев спуститься на первый этаж и покинуть дом. От нечего делать я побрела по облюбованному саду, поглядывая по сторонам. Спустя несколько минут я приметила Римму, сидевшую на клумбе с ирисами. Я направилась к ней, потому что пройти мимо было бы невежливо, она меня заметила. Уже подходя к матери Люси, я подумала, что все еще не сменила халат, который надела после бассейна, но эта деталь мне показалась малозначимой. В конце концов, Колчиновский оставил меня без вечернего платья. Ну, это так, шутка. «Здравствуйте, Римма», — произнесла я. «Привет, Верочка», — дружелюбно улыбнулась женщина. «А где Люся? Вы вроде вместе были». «Люся беседует с бабушкой», — ответила я. «Она все-таки влезла, да?» — нахмурилась Римма. «Вот же неугомонная женщина. Достала, значит. Люда еще вчера хотела с ней поговорить, я ее упросила подождать. Думали образумиться». Я приподняла брови, удивляясь прозорливости педагога-цветовода. Римма улыбнулась и утерла с лица под запястьем, свободным от перчатки, но черная полоса все равно прочертила ее щеку, и я хмыкнула, любуясь раскраской «Командос». «Испачкалась?» — спросила Римма. «На щеке», — ответила я. «Ерунда, потом приведу себя в порядок». «Огород не люблю», — вдруг поделилась женщина, «а с цветами готова возиться часами. Мы овощи покупаем у соседей, выходит недорого. А у тебя есть какое-нибудь хобби?» Мне вдруг стало неловко. Никакого хобби у меня отродясь не было. Однако врать и по этому поводу я не стала, потому просто отрицательно покачала головой. «Люська такая же», — Римма вернулась к своему занятию. «Она всю эту красоту со стороны любит. Я тоже только недавно пристрастилась. Наверное, любовь к земле приходит с возрастом. Или когда ты живешь на этой самой земле». Она снова посмотрела на меня с улыбкой, сощурившись от яркого солнечного света. «Хотите, помогу?» — спросила я. «Только скажите, что делать». «Можешь принести мне воды?» — негромко рассмеялась Римма. «В горле пересохло». «Хорошо», — кивнула я и поспешила в сторону летней кухни, памятуя, что там стоял графин. Пока я наливала в стакан воду, из дома выскочила фиолетовым кузнечиком баба Нюра. Меня она не заметила, сразу рванула в сторону дочери, явно желая нажаловаться на внучку-грубиянку. Может, и на меня, но последнее мне было неинтересно. И все-таки возвращаться назад, пока там жестикулирует тоненькими ручками Анна Леонидовна, мне не хотелось. Я посмотрела на стакан с водой, потом на женщин среди цветника, затем на дом и увидела Люсю. Ей я и вручила стакан, попросив отнести матери. «А я пока переоденусь», — сказала я, чтобы прикрыть свое нежелание выполнить поручение. «Давай», — кивнула Люся, от которой не могла укрыться настоящая причина моей просьбы. И она направилась к матери с возмущенной бабушкой, буркнув себе под нос: «Вот же поганый характер». Последнее было сказано не для меня. просто рассуждения вслух. Я развивать тему не стала. В нашей с Костиком комнате я переоделась, досушила волосы и снова привела себя в порядок. После собрала сумку и бросила взгляд на телефон. Меня обыскалась подруга, о чем свидетельствовали 5 непринятых вызовов и уйма сообщений по всем контактам. Я ответила ей, что меня пригласила коллега с работы к себе на дачу и даже подошла к окну, чтобы сфотографировать вид и отправить ей фотку. А когда открыла галерею, чтобы выбрать наиболее удачный снимок, обалдела. Нет, правда, я зависла с отвисшей челюстью. Моя галерея была забита фотографиями счастливых влюбленных. Некоторые отдавали не слишком качественным фотошопам, но имелись очень даже ничего. Мы целуемся на ночной улице под фонарями, мы в моем подъезде, я сижу на подоконнике, уткнувшись носом в шею Костика, он улыбается, глядя в окно. Мы в его квартире. Я живописно валяюсь на том самом диване, на котором провела ночь с пятницы на субботу. Колчиновский лыбится во весь экран. Опять же он на какой-то яхте. Он в тренажерном зале, он со стаканом коньяка в руках. Снова мы вместе, только на этой фотке никогда в жизни не было Костика. До вчерашней ночи. А теперь он стоял позади меня и жизнерадостно улыбался в камеру. Были более топорно сработанные, но благодаря им я успела побывать в какой-то тропической стране, на горнолыжном курорте и даже на каких-то автогонках. Какая у меня насыщенная жизнь, оказывается. «Ну, змей», — протянула я, осознавая, что пока я спала счастливым сном алкоголика, мой шеф работал, не покладая рук, создавая нам прошлое. После чего забил мой и наверняка свой телефон под завязку. Но это ладно. Просто он для этих целей использовал не только фотографии из моего архива, но и мое бессознательное пьяное тело. «Убью», — прошипела я, уподобляясь моему липовому женишку. «Извращенец». Никаких фоток я подруге так и не отправила. Мне уже было не до этого. Поддаваясь порыву неконтролируемой ярости, я вылетела из нашей комнаты, сбежала вниз и стремительно вышла на улицу. Я обвела территорию взглядом киллера, однако моя черная дыра еще не вернулась, и излить на него желчь не было никакой возможности. Зато была бабуля, то трясшая пальцем перед носом дочери, то тыкавшая им в сторону дома. Люся слушала ее, скрестив руки на груди. Римма задумчиво постукивала тяпкой по ладони в перчатке и глядела куда-то выше материной головы. В общем, женская половина коренного населения к согласию пока так и не пришла. Зато я уже ни от кого прятаться не хотела. Я поглядела на свой телефон, зажатый в ладони, и хмыкнула, решив, что пришла пора показывать свои фотографии. Может, конечно, Костик вчера чем-то и похвастался Александру, но при мне как-то разговор до фотографий не дошел. Пора было сделать шаг, ответив любезностью на любезность. Не смертельный удар, конечно, но утереть нос скалопендре можно. Медленно выдохнув, я растянула губы в улыбке и направилась к спорившим женщинам. «Чтобы этой поганой шалавы в моем доме не было через 5 минут!» — требовала Анна Леонидовна. «Твоё, мама?» — полюбопытствовала Римма. «Бабушка оставила этот дом мне, тебе и Родику». «Но Родик и ты отказались от наследства, решив, что ухаживать за домом вам дорого, а приехать поваляться на травке вы можете по-родственному. Мы даже оплатили налоги и нотариусы по твоему настоянию, если помнишь, и за Родика в том числе. А потом я переписала его на Люсю, так что этот дом никак не твой, ни Родика и прочие родни. Он даже не наш, это дом моей дочери, и только она будет решать, кто здесь может находиться, а кто нет». «Вероника приехала сюда вместе с Костей и уедет вместе с ним», — отчеканила Люся. «Мы не будем ссориться с ребятами из-за твоей блажи». «Да он только спасибо скажет!» — воскликнула баба Нюра, и я перестала быть невидимым свидетелем спора. «Дамы, зачем вы спорите, Анна Леонидовна? Скоро мы с Костей уедем, не нервничайте. Но зачем родным людям ссориться? Мы уедем, вы останетесь, успокоитесь и помиритесь». Баба Нюра обожгла меня злым взглядом, даже открыла рот, чтобы что-то сказать, но Римма заговорила первой. «А давайте-ка, девочки, пить чай. Обедать без наших мальчиков все равно не будем, а в рот уже положить что-нибудь хочется. Что скажете?» «Я за», — улыбнулась я. «Я тоже», — не стала возражать Люся. Баба Нюра немного помолчала, отвернувшись от нас, а затем, мазнув по мне взглядом, ворчливо сказала: «Можно и чайку». Уж не знаю, какой тумблер в ее голове щелкнул, может, решила не рубить сук, на котором сидит, может, осознала, что Колчиновский уедет сразу за мной, а может, уже созрел новый план, но за стол мы сели вполне спокойно, и разговор у нас потек очень даже легко. Под сверлящим взглядом Анны Леонидовны я рассказывала о фирменных булочках моей мамы, которые сама научилась печь совсем недавно. Римма заинтересовалась и записала рецепт. Люся рассказала о круассанах в пекарне недалеко от их дома. Баба Нюра прихлебывала чай с вареньем из черной смородины из прошлогодних запасов дочери и пока не спешила заговорить. В общем, хрупкий мир был достигнут путем совместных усилий. Я как бы невзначай положила рядом с собой телефон и время от времени его покручивала пальцем, привлекая внимание к гаджету. «Звонка от любимого ждешь?» — улыбнулась Римма. Я ответила смущенной улыбкой и открыла галерею. Теперь наше с Костиком фото под фонарями красовалось на весь экран, привлекая еще больше внимания. «О, ваши фотографии!» — воскликнула Люся. «Хотела утаить? Уже второй день, а так и не похвастались еще». Она в фальшивой обиде надула губы. «Прямо шпионы какие-то. Все тишком, все скрытно». «Хочешь посмотреть?» — спросила я и тут же пояснила: «Просто не люблю надоедать просмотром альбомов». А вот это уже был ответный камешек в огород Анны Леонидовны, и она его поймала. Фыркнула и отвернулась, но вскоре скосила глаза в сторону телефона. «Глупость какая!» — отмахнулась Римма. «Мне тоже интересно». «Дай-ка и я погляжу!» — наконец проявилась баба Нюра и теперь уже смотрела на экран открыто. «Ну, если хотите...» И мы занялись просмотром семейного архива. Люся хихикала, глядя на счастливую физиономию моего шефа, Римма ей вторила. Они иногда задавали вопросы, вынуждая на ходу изобретать маленькие истории. Где-то я отвечала охотно, где-то загадочно молчала, если не могла придумать ничего толкового, но вроде шло все неплохо. Правда, я немного переживала, что подлог будет заметен, потому постаралась остановить просмотр еще на подходе к грубой кустарщине, состряпанной Колчиновским. Потому через некоторое время, выйдя из галереи, смущенно пояснила: «Там личные фотографии, очень личные». «О!» — Люся шаловливо подмигнула. «Понимаю, мы с Сашей иногда тоже балуемся». «Так ты их пролистни», — предложила Римма. «Мы подглядывать не будем». Но снова открыть галерею я не успела, потому что телефон разразился мелодией вызова, и на экране высветилась «любимый». Он еще и в мою телефонную книгу влез и забил свой номер, не поленившись придумать интимное название контакту. Однако я просияла, громко объявив: «Ой, это Костик!» После нажала ответ и защебетала: «Привет, любимый, вы еще заняты?» «Ну как ты там?» — спросил меня Колчиновский. «Пью чай и показываю наши фотографии. Знаешь, сама как будто в первый раз их вижу. Все-таки ты у меня такой... лапочка!» «Я думаю о нашем будущем», — хмыкнул шеф. «То есть ты совсем не соскучилась? Могу еще задержаться?» «Нет-нет», — поспешила я возразить. «Очень соскучилась. Жду тебя». «Я тоже соскучился. Уже скоро приедем. Целую». «И я тебя», — промурлыкала я и ослепила женщин счастливым оскалом. «Все-таки Костик — замечательный мальчик», как бы, между прочим, заметила баба Нюра, прекращая свое молчание, которое хранила во время просмотра фотографий. «Такого еще заслужить надо. С ним может быть только порядочная девушка». «Мама!» «Да что я опять сказала?» — возмутилась бабуля. «Да ну вас, пойду я». Мы дружно проследили за тем, как Анна Леонидовна покидает летнюю кухню, на которой мы сидели, и, наверное, у каждой из нас мелькнул в голове вопрос, что она задумала. Но ответа не было, и мы вернулись к разговорам ни о чем. О том, что произошло совсем недавно, никто не вспоминал. Кто хотел ковыряться в грязи, тот ковырялся, и это была вовсе не Римма со своими цветочками. Хотя не скажу, что в этот раз я осталась равнодушна, и аплодировать взорвавшейся бабульке уже не хотелось. Меня начали утомлять ее оскорбления. Пусть они относились к мифической невесте Колчиновского, которой могла оказаться кто угодно, но выслушивала их все-таки я. И мало того, что меня уже прямым текстом назвали проституткой и шалавой, так еще и моих родных задели. А вот это уже было действительно неприятно. Ни моя мама, ни папа, ни даже дядя не заслужили оскорблений в том, что они вырастили шалаву. А если учесть, что говорил все эти мерзости человек, который жил с подобным персонажем и превозносил его до небес... Ух, я выдохнула, помимо воли поддавшись эмоциям, и за столом воцарилось молчание. Люся и Римма бросали на меня осторожные взгляды, но пока не спешили ни успокаивать, ни убеждать в маразме Анны Леонидовны. Мне этого и не требовалось. Они и так показали свое несогласие с поведением бабы Нюры. Ни к чему было усугублять внутрисемейный конфликт. Однако покинуть коттедж мне хотелось отчаянно сильно, несмотря на то, что мне нравился и дом, и люди, жившие в нем. Но вздорная старуха портила все впечатление. «Еще пирожок, Верочка?» — спросила меня Римма, заметив, что я бросила взгляд на экран телефона. «Нет, спасибо», — улыбнулась я, — «уже сыта». «Вер, да не обращай ты внимания на бабушку», — все-таки не выдержала Люся. «Мы тебя в обиду не дадим». «Я говорила про пироги», — ответила я и благодарно пожала руку Людмиле. «Все хорошо, правда. Пусть говорит, что вздумается, мне плевать». Мне уже не было плевать, но говорить об этом гостеприимным женщинам я не собиралась. В конце концов, мы с Костей счастливы, и никакая баба Нюра с ее оскорблениями не поколеблет этой данности. «Молодец», — снова заговорила Римма. «Правильная позиция». Люся просто обняла меня за плечи и прижала к себе. После отпустила и поднялась на ноги. «Пойдем прогуляемся», — сказала она. «Я после разговора с бабулей еще взвинчена. Надо немного голову проветрить». «Идем», — согласилась я. «Только недалеко, скоро мужчины приедут». Вот не хотелось мне оставлять шефа наедине с престарелой аферисткой. Не потому, что она может ему что-то на меня наговорить, за это я не опасалась. У нас с шефом были не те отношения, чтобы бояться языка бабы Нюры. Но не хотелось, чтобы она вынудила его крутиться вокруг себя и мешала нашему отъезду. Повторюсь, покинуть коттедж мне хотелось все сильнее. «Да мы рядышком», — пообещала Люся. «Увидим, когда появится». И мы направились к калитке. Когда я обернулась, то увидела в окне первого этажа лицо Анны Леонидовны. Взгляд не разглядела, но почему-то была уверена, что она злорадствует. Может, и почуяла, что все-таки достала. Да и черт с ней. И с этой мыслью я покинула территорию коттеджа вслед за Люсей. Она направилась по улице, по которой мы приехали с Костиком. Наверное, по этой дороге вернутся и наши мужчины. Наши. Я тихонько хмыкнула от этой мысли. Вроде бы моего мужчины тут как реальной сущности не имелось, но Колчиновский всего за 2 дня успел утвердиться в этой роли. В любом случае воспринимался действительно моим. Я покачала головой. Плохо. Очень плохо, Вероника Андреевна. Надо перенастроить восприятие. Не стоит ассоциировать эти выходные с шефом, иначе в голову лезут поцелуи, объятия, милые глупости и даже эротический сон. Нет уж. Это все по сюжету разыгранной пьесы. Нужно думать про бабу Нюру. Про то, что по вине Костика меня опускают 2 дня подряд, и что он, в общем-то, это позволяет, раз не закрыл бабушке рот раз и навсегда, сказав прямо, что Карина ему не сдалась даже на блюдечке с золотой каемочкой. Хотя тут я немного накидывала на шефа. Пусть и не прямо, но он 100 раз повторил, как влюбленный счастлив. Но надежд на стырную пенсионерку не лишил. Сегодня полюбились, завтра разбежались. Нет. Виновен и точка. Лучше уж обида, чем сердечки в глазах. Верно говорю? Абсолютно. Кто права? Вера права. Аминь. Ты все-таки обиделась, — заметила Люся, поглядывавшая на меня время от времени. Не на вас, — ответила я. Понимаю. Очень неприятная ситуация. Они? — перебила я Люсю, не желая развития темы хамства Анны Леонидовны. Мадам Полякова посмотрела вперед и кивнула. Я ощутила, что с плеч медленно сползает гора. Даже не думала, что так сильно обрадуюсь появлению Костика. Я уже почти ощущала запах салона его авто и скорое возвращение в мою уютную крепость, съемную квартиру. И никакого тебе вранья, ни вредных бабок, ни ночных воплей, ни поцелуев, ни тигрика. Тьфу, остановимся на вранье и бабках. Мы шагнули с дороги, пропуская уже знакомый пикап. Дядя Миша бибикнул, приветствуя нас, а из кузова нам улыбались адвокат, бизнесмен и Черчилль. Последний выглядел самым счастливым. Его язык реял по ветру, собирая пыль дорог и нагретый солнцем воздух. Я помахала Чилику рукой, чувствуя в нем родную душу. Он радовался возвращению домой, я уже почти тоже. Вместо Черчилля мне ответил Колчиновский, махнув в ответ. «Угомонился», — хмыкнула Люся. «Намордник сняли. Большой, а дурень». «Костик у меня такой», — машинально произнесла я и опомнилась. «Ой!» Люся шлепнула меня по плечу и хохотнула. После показала оттопыренный большой палец, ей шутка понравилась. Правда, я не шутила. Ну ладно. Мы развернулись и побрели вслед за пикапом, уже въезжавшим в ворота коттеджа. «Сейчас появятся», — сказала Люся. «Только барбоса в вольер затолкают». «Я вчера видела этот вольер. По площади, наверное, как вся моя квартира, может, больше. Кроме Черчилля, там еще обитали его сотоварищи — Рузвельт и Сталин». В кличках собак чувствовалась невидимая длань бывшего учителя истории, дяди Миши. «Большая тройка в доме, опасаться нечего. Чили, Крузик и Йося, так-то». «Идем к дому». Я бросила взгляд на Люсю и кивнула. Меня ожидала эпохальная встреча с возлюбленным. Он появился у дверей коттеджа почти одновременно с нами. Раскинул руки, и я списком кинулась ему на шею. Колчиновский поймал мои губы, но обнимать в ответ не торопился. «Котик не обнимет тигрика?» — надулась я. «Не соскучился?» «Очень соскучился», — возразил Костик. «Но сначала помою руки, потом затискаю тигрика, чтобы он не рычал на котика». «Рррр», — ответила я, и шеф уткнулся носом мне в шею. «Муррр», — замурчал он, и я сама отстранилась, было щекотно. Погрозив Шалуну пальцем, я дозволила: «Иди уже». Хотя коты обычно языком умываются. «Вот-вот», — согласился Костик, — «а тебя из ванной не вытащить». Сказав это, он скрылся в доме, а я уселась на скамеечку перед домом, ожидая возвращения благоверного. Однако время шло, а он все не появлялся. Люся ушла вслед за Александром, дядя Миша тоже скрылся в доме. Я подумала, что надо помочь Римме накрыть на стол, и, войдя в дом, прошла мимо кухни. Там уже суетилась Люся, и я решила, что двух женщин вполне хватит. Нет, я не бежала от помощи, но внутреннее беспокойство заставило меня подняться на второй этаж и приблизиться к дверям нашей комнаты. «Она назвала меня старой перечницей», — хлюпала носом баба Нюра. «Представляешь? А что я такого сказала? Пьянство — это грех, а она ведь будущая мать. Костенька, тебе нужно лучше приглядеться к этой девушке». «Вот это я и сказала. А она ответила, что я не знаю, с кем связалась, и что близко тебя не подпустит к Саше с Люсей». «Что-то еще, бабуль?» — ровно спросил Колчиновский. «Еще она сказала, что я старая проститутка и торгую своей внучкой. Представляешь? Это я! Какая дрянь! Ох!» Мне даже не надо было смотреть, чтобы понять, что у Анны Леонидовны случился новый приступ близкой кончины. «Ну что вы, баба Нюра!» — заботливо произнес шеф. «Сами себя накручиваете. Вера такого не могла сказать». «Ты мне не веришь?» — изумилась старушка. «Костик! Ох!» «Где ваши капли? Я принесу». «Не надо! Не уходи, Костенька! Я немного посижу, а ты мне водички вон из графинчика налей». И голос такой слабый-слабый. «Верочка, наверное, на меня просто обиделась. Не поняла. Но мне все равно не понравилось, когда она сказала, что в следующий раз привезет сюда твою тещу, и она мне рот закроет. Так обидно, Костик». Поджав губы, я некоторое время смотрела на телефон в своей руке. Наконец, криво усмехнулась. «Достала», — шепнула я и отошла подальше от двери в нашу комнату. После набрала короткий номерок и произнесла, как только мне ответили: «Помогите, пожалуйста, нашей бабушке плохо. Уже пятый приступ за сутки. В больницу ехать не хочет, а мы переживаем. Все-таки ей под 80. Наш адрес...» Название поселка мне говорил Колчиновский, когда мы еще только ехали сюда, а название улицы и номер дома я и сама запомнила после того, как прочла, пока стояли под воротами. «Побыстрей, пожалуйста, бабушке очень плохо. Ждем». Закончив разговор, я почувствовала легкий укол совести, но относился он к Судариковым и Поляковым, но никак не к Анне Леонидовне. «Маму мою она еще будет вплетать в свой маразм. Вот вам и фиолетовый одуванчик. Стерва». «Костик!» — я шагнула в комнату. Шеф обнаружился на корточках перед бабулькой. Он заботливо поил ее водой, потому что руки бабы Нюры явно ослабели от стресса. «Ах, какая плохая Вера! Довела старушку!» Аферистка тут же закрыла лицо руками. «Убери ее, Костенька, пожалуйста! Не могу! Ох!» Она опять схватилась за сердце. Колчиновский направился к двери. Он полностью загородил дверной проем и попросил: «Подожди меня внизу, пожалуйста». «И моей мамы не боишься?» — спросила я, прищурившись. «А то гляди, и тебе рот закроет». «Пожалуйста», — ровно повторил Костик и закрыл перед моим носом дверь под торжествующий взгляд противной бабки. Нет, я понимала, что он это делает только ради поддержания мирной атмосферы, чтобы не ссориться со старушкой и ее родней. Шеф, конечно, ей не верил, потому что знал историю наших отношений как никто, и все равно мне стало неприятно. Во-первых, осадочек у меня уже был далеко не маленький, и самодурство злобной старушки начало сильно утомлять. А во-вторых, может, он ей не поверит, но начнет ко мне приглядываться. А вдруг во мне есть червоточина, и я, оставшись одна, оказалась волком в овечьей шкуре? Кто знает, как это скажется в дальнейшем на наших рабочих взаимоотношениях. Еще не хватало, чтобы ее бредни исподволь помешали моей обычной жизни, в которой я просто бухгалтер. Я не стала рваться в комнату и закатывать скандал. Спустилась вниз и присоединилась к двум семействам. Мой напряженный вид заметили. Люся обреченно вздохнула, но я отмахнулась. Александр попытался разрядить атмосферу рассказом про Чилика и ветеринара. Люся и Римма смеялись, и я рассеянно улыбалась. Дядя Миша подсел ко мне и положил руку на плечи, но сказать так ничего и не успел, потому что в ворота позвонили. «Скорая?» — удивился Александр. Он первым подошел к монитору, на котором отражались сразу несколько видов коттеджа, в том числе и ворота. «Зачем?» — опешила Римма. «Анне Леонидовне стало плохо», — пояснила я. «Я вызвала. Все-таки 10-й раз за сутки — это не шутки». Дядя Миша бросил на меня непроницаемый взгляд, после подошел к зятю и открыл ворота. «Пусть посмотрят. Теща постоянно за сердце хватается», — сказал он без тени улыбки. «Будет не лишним», — согласился Саша. Люся и Римма растерянно молчали, пока не понимая, как реагировать на мою выходку. И вскоре бригада врачей уже поднималась на второй этаж, сопровождаемая Александром и Риммой с Люсей. Дядя Миша вернулся к столу, из-за которого я так и не встала, и поднял руку. «Дай пять». Я усмехнулась, и мы ударили по рукам. «Можешь на меня рассчитывать в любое время дня и ночи», — пообещал Люсин отец, и я ответила: «Запомню». А через несколько минут спустился Колчиновский. Он посмотрел на меня и произнес: «Тигрик, поговорим?» «Поговорим», — согласилась я. «Вера». Позвал дядя Миша и поднял вверх сжатый кулак, обещая поддержку и помощь. Я улыбнулась ему и вышла вслед за шефом. Он обернулся ко мне, протяжно вздохнул, а после сказал: «Перегиб». «Да», — кивнула я, — «перегиб. Позволять 2 дня поливать себя грязью — еще какой перегиб? Шалава, проститутка, стерва, пьяница — я еще выдержала на твое благо. Хотя ты ни разу меня толком не защитил, несмотря на обещания. Зато выставил из комнаты на радость старушки». «Я просто не хотел обострять». «Но марать грязью мою семью я не позволю», — продолжила я, не слушая Колчиновского. «С меня хватит. Мы сейчас же уезжаем. Ты сам понимаешь, что дальше милой беседы не получится. Будет неловко и неудобно, а с бабой Нюрой еще и грязно. Извиняйся, и мы уезжаем». «Указываешь?» прищурился Костик. «Хорошо, я уеду одна». «Договор». «Плевать», — отмахнулась я. «У меня есть гордость. Завтра же напишу заявление на увольнение. Если есть совесть, дашь уйти с хорошими рекомендациями, по крайней мере, которые я заслуживаю на самом деле. Оговоров с меня уже достаточно». «Так сильно задело?» — уже спокойно спросил шеф. «А как ты думаешь?» «Черт». выругался Костик и отвернулся от меня, но уже через пару секунд снова обернулся и сжал мои плечи ладонями. «Извини, я правда не думал, что все так получится». Все было неплохо, за одним нюансом. «Понимаю». Больше он ничего сказать не успел, потому что в дверях появился Саша. Я ткнула шефа кулаком в живот и указала взглядом назад. Костик обернулся. «Шурик, мы уезжаем», — сказал он, не дожидаясь ни извинений, ни порицаний. «Прости, что так внезапно, но надо успеть проскочить пробку». «Да я все понимаю», — ответил адвокат. «Не обижайтесь, ребята». «Все в порядке», — ответила я. «Была рада знакомству». «Да уж», — Александр потер затылок. «Могло бы быть и приятней». «Извини», — сказал Костик. «Да это вы нас извините. Кто ж знал, что так...» «Верунчик», — дядя Миша от дверей снова потряс кулаком. «В любое время дня и ночи». «А тесть счастлив», — неожиданно весело заметил адвокат. «Он твой навеки, Вера». Уже садясь в машину, я не сумела удержать любопытство. Как встретила фельдшера баба Нюра? Они вошли как раз в тот момент, когда она очень натурально стонала и держалась за сердце. Так что возражений фельдшер слушать не стал. Когда я забирал сумку, баба Нюра сидела в проводах тонометра и портативного аппарата для ЭКГ, ответил Колчиновский. Она была похожа на взъерошенного воробья. Там или врачи полягут, или старушка схлопочет в кои-то веки настоящий приступ. Но меня она, по-моему, любит уже меньше. Таким взглядом смотрела, как на предателя. «Какая потеря!» — фыркнула я. Он скосил на меня глаза. «Все-таки ты опасная женщина», — произнес Костик и вдруг расхохотался.